На ветреном поле разносились листья невеселые, весны драные мысли, немое кино. Луч света жадно поглощается голодным и слепым экраном, мягким и бесконечным, как туман. Безразличные зрители впитывают краски, черные да белые, словно во сне. За навесом кулис уцелевшие лучики разбивались о кирпичную стену. То капелькой крови, то последней легкой слезинкой, то заповедной бисерин. Стену после каждого сеанса тщательно прятали, а стеклянные крошки посыпали песком. Зрители, случайно попавшие за кулисы, искали уцелевший бисер и, не находя, уходили навсегда.